Самое странное, что бури не было. Я сидел в каюте и ждал ее, а ничего не было, и до меня дошло, что там, снаружи, все уже просто собираются. Наверное, вступительное слово получилось у меня внушительным. Но ко мне не пришли ни Танюшка, ни Сергей, и это почти пугало. И чтобы избавиться от страха, я пошел делать дела. Ясо на мое предложение остаться замотал головой и, не став ничего слушать, убежал от меня. Йенс выслушал, хмыкнул, посмотрел на небо и спросил: «Ты знаешь, что такое Гьель?» «Знаю», — вздохнул я. «Я читал книжку про богов Асгарда в детском переложении. Река в царстве мертвых, вода которой несет ножи». Йенс кивнул и ушел. Как-то так получилось, что уже через час собирать стало нечего. Все, кто должен был плыть, собрались у спущенного в лодку, которую уже давно опустили на воду, трапа. И стало ясно, что пора отправляться. Танюшка принесла мой вещмешок, бросила к моим ногам, посмотрела вокруг и, как и большинство девчонок, повисла у меня на шее. Ее губы уткнулись мне в ухо. «Ты не смеешь не вернуться, слышишь?» — ровным голосом сказала она. «Я вернусь», — так же ровно ответил я. И не стал ничего объяснять, просить прощения, вообще что-то говорить. Вместо этого я поцеловал ее в губы, в глаза, в губы, и, отстранившись, надел ей на руку свои часы и снова поцеловал в губы, в губы, в губы, в губы. «Все, иди». Она оторвалась от меня и со стоном отвернулась. Я сделал два шага и наткнулся на Сергея. Около трапа была сумятица, и он показал глазами, что надо отойти. Мы отошли за мачту, и я получил удар в грудь, бросивший меня на нее. Сергей стоял напротив меня с поднятыми кулаками, весь ходя ходуном. Я перевел дыхание и, улыбнувшись, встал прямо. Сергей размахнулся и не ударил. Его рука упала. «Как ты мог?» — с мукой спросил он. «Ну как же так? Мы с тобой...» «Сергей!» — прервал я его. «Представь себе, мы выходим, а корабля нет. В прошлый раз я был уверен, что Вадим и Джек его доведут и сохранят, его и всех на нем. А сейчас? Йенс? Но ведь ты сам сказал, мы с тобой, мы не с ним, Сергей, значит, только ты». «А если я доведу, кок, а вас не будет?» Он оскалился в отчаянии. «Ни через 9 месяцев, ни через год!» «Тогда тем более», — тихо сказал я. «Тогда ты и только ты сможешь сделать так, чтобы все жили и дальше. И об этом, Сергей, плыви куда захочешь, но не на скалу, скала пуста». Он не удивился моим словам. Позднее он, наверное, спохватится, подумает, откуда я мог за это знать. Не мог же я объяснить свое давнее видение. Пустая скала и дракары Лаури, лежащие на песке в портовой пещере. Но сейчас Сергей не обратил внимания на мои слова. Он стиснул мои плечи и твердо сказал: «Я приду к Гьелю, и ты придешь». «Конечно», — кивнул я. «Ладно, мне пора». Пока Анри и Джерри гребли, везя нас к небольшому пляжику, я ни разу не оглянулся. Я не позволил себе оглянуться и потом, когда мы вошли под сплошной полог в сумрак и туман лесов Пацифиды. Туйка и дым понесло, тишина запечалилась в небе луна. Ну и пусть мне печаль не страшна, главное, что есть ты у меня. Про себя втихаря помолю, закурю и опять зареку. Жаль, что только сейчас понял я, главное, что есть ты у меня. А ты там, там, там, где смородина растет, и береза тонким прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Главное, что есть ты у меня. фотокарточку нежно храню. Ты смеешься на ней, я кричу. Я вернусь, по-другому нельзя, потому что есть ты у меня. Мой ход, и опять мы идем. Ловим воздух, как лошадь ртом. Ну и пусть впереди западня, главное, что есть ты у меня. А ты там, там, там, где смородина растет и береза тонкий прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Главное, что есть ты у меня. А ты там, там, там, где смородина растет и береза тонкий прутиком песок метет. А ты там, где весна, а я здесь, где зима. Но это ничего ведь, правда? Главное, что есть ты у меня. Сколько бы я ни прожил еще на этом свете, умри я завтра, умри через год, 10 лет или судьба отпустит мне век Хахти или хоть Джека с Недом. Так вот, сколько бы я ни прожил, мне не забыть того первого дня на Пацифике. Именно первого, хотя, честное слово, там хватало куда более насыщенных дней. Мы шли через душный, насыщенный испарениями сумрак. Уже через сотню шагов ветерок с берега океана перестал долетать до нас. Казалось, что мы погрузились на дно невероятного океана. Глубокий свет зеленоватого оттенка полосами лежал в бархатной полутьме, и лишь кое-где пробивались вниз чистые солнечные лучи. Если поднимаешь голову, взгляд натыкается на все новые и новые ярусы листвы, уходившие вверх фантастическими террасами, переплетенными сетью лиан. Тут и там цвели прямо на стволах деревьев неизвестных пород крупные, сочные, даже страшные какие-то цветы. Но внизу, там, где мы шли, было неожиданно довольно просторно. Не так, как я представлял себе джунгли по книжкам, где каждый шаг прорубают мачете. Подлеска, травы не было совсем. Земля мягко пружинила, выпуская воду, это чувствовалось, но не было видно, потому что плотный, как сметана, туман клубился чуть ниже колен. Он ощущался, как вещественная теплая субстанция, вроде бы даже противившаяся шагу. Окружающий мир казался безжизненным, но десятки самых разных звуков таились и крались в листве и тумане. Духота оказалась невыносимой. Жарче всего в моей жизни мне было, когда мы шли через солончаки Дикого Запада, но там была сухая жара, а тут постоянно действующая парилка, которых я терпеть не мог, кстати. И при мысли, что это не на ближайшие полгода, а то и больше, мне стало не по себе. И все-таки я был доволен. Сколько лет я шел к этой своей мечте, и вот она сбылась. Мы на Пацифиде. Я, переполняемый этим чувством, оглянулся на остальных и взмахнул рукой. «Пошли скорей!» — возбужденно позвал я. «Ну, что же вы?»